Глава первая. Тело. С чего начинается человек? Я есть. Человек не может существовать без тела. Спорить с этим фактом невозможно и бессмысленно. Мы с вами физические существа, которых можно потрогать, ударить, погладить, обнять или поцеловать. Являясь физической оболочкой, тело не только хранит в себе множество информации, но и развивает определенные навыки, таланты и способности. Их нельзя потрогать. Они неосязаемы. Мысли, речь, эмоции и чувства. Именно тело подтверждает теорию материализации мыслей. Оно проживает нашу незримую, ненастоящую мысль каскадом вполне реальных и измеримых телесных реакций. Вы думаете, что злитесь? И тело тут же дает гормональную реакцию. Вам страшно, появляется дрожь, начинает крутить живот. Вам тоскливо, начинают болеть мышцы, сводят плечи и шею. Расшифровывая незаметные сигналы тела, мы можем разглядеть их источник и изменить программу с тревога, гнев, усталость на спокойствие, баланс и уверенность. Функции тела являются зеркалом эмоциональных переживаний. Если человек долго не может справиться с тревожными мыслями, тело пытается ему помочь, а значит, можно сразу прийти себе на помощь, не доводя тело до болезни, до трещины внутри организма, которая без должного внимания будет только расти. Каждая мысль человека реальна. Даже автоматические мысли, сами по себе проносящиеся в голове. Каждая эмоция отражается на теле, заставляя его практически ежеминутно регулировать внутренние, гуморальные и нейроэндокринные процессы. Когда чаша весов смещается в сторону «мне плохо», внутренние процессы начинают меняться. Нарушается баланс во всем организме. Например, при длительной тревоге постепенно растет уровень кортизола, возбуждается симпатическая нервная система и подавляется парасимпатическая. Вслед за этим снижается иммунитет, растет кислотность желудочного сока, развивается бессонница и постепенно нарастает множество других телесных реакций, существенно меняющих жизнь человека. Негативные эмоции не просто портят настроение, не просто расстраивают или раздражают. Они заставляют тело болеть. Что такое ложь по отношению к себе? Это когда человек систематически игнорирует свои истинные желания, стремления, импульсы и подменяет их на вынужденные формы адаптации или выживание. Это подобно маске, которую приходится надевать на себя и играть какую-то чужую роль. Тело будет подыгрывать до тех пор, пока не скажет: «Да пошел ты! Дальше давай без меня!» И все дело в том, что эта ложь формирует разрыв между мыслями, эмоциями и чувствами. Человек теряет свою целостность. Если ребенку в детстве говорили, что он никчемный, и ему нет места в родительском доме, а каждая попытка попросить у мамы любви и тепла заканчивалась ударами и криком, то как этот ребенок научится слышать свое тело, когда вырастет? Как он поймет, что его язык любви — это не боль, не слезы, не уничтожение? Человек начинается с тела, а значит, наша прямая обязанность заключается в том, чтобы заботиться о себе. Бережно и внимательно. Даже в тех случаях, когда родители не выполнили свои обязанности перед ребенком и не научили его любить и слышать себя. Во что бы то ни стало, необходимо стараться направлять все свои действия на соединение себя, а не на разлом. В аудиокниге я буду рассказывать вам живые истории, которыми однажды со мной поделились люди, которым была нужна помощь. Одной из живых историй. Мое детство было черного цвета. В нем не было ни одного светлого пятна. Ни одного. Даже мои воспоминания о самом себе начинаются с момента, когда я поступил в институт. Только вырвавшись из этой удушающей темноты, я начал чувствовать себя живым. Достаточно было хотя бы на время перестать ощущать, как тебя ненавидят. Достаточно было перестать ожидать удара в спину. Этого мне хватило, чтобы больше никогда не возвращаться туда. Недолюбленные дети — это раненые взрослые. Кем же вырастет раненый ребенок? Болезнь души — это боль, которую мы носим внутри себя десятилетиями. Она может закладываться в раннем детстве, может передаваться от родителей, может проникать в тело со взрослым опытом. Но так или иначе, если нас что-то или кто-то повреждает, это всегда влияет на состояние организма. Человеку недостаточно просто получать полезную еду, недостаточно высыпаться и заниматься физической активностью. Конечно, очень хорошо, когда это есть, но этого мало. Согласитесь, внутреннее спокойствие, отсутствие тревог, простые ежедневные радости важны для того, чтобы чувствовать себя хорошо. Спокойный мозг подает в тело совсем иные сигналы, нежели мозг беспокойный, раздерганный, истощенный тревогой. В спокойствии и простой радости тело чувствует себя хорошо, сохраняет устойчивость и здоровье. Интерес, увлеченность каждым днем способствует тому, что мы развиваемся, растем, повышаем качество жизни. Ребенок рождается на свет, и ему дается тело. Он растет с невероятной скоростью, в быстром, просто сумасшедшем темпе. И этому малышу так интересно узнавать мир. Его нервная и гормональная системы работают как единое целое, обеспечивая рост, адаптацию, развитие, совершенствование всех остальных органов и тканей. Телесное начало человека — это интерес, развитие, жажда жизни. Можно сказать, что это и есть жизнь ради жизни. Просто потому, что единственное истинное предназначение звучит не иначе, как прожить сегодня свой лучший день и быть честным по отношению к себе. Если рассматривать жизнь как предназначение, становится ясно, что тело играет одну из главных ролей. Какая цель была сегодня у вашего дня? Чему вы посвятили свое внимание? Был ли сегодняшний день наполнен хотя бы частичкой радости и счастья? Задайте эти вопросы прямо сейчас. От нашего самочувствия зависит настроение на день. Тот самый фон, с которым человек просыпается утром, предопределяет то, что будет происходить с ним дальше, до момента, когда он коснется головой подушки и снова уснет. От того, болит или не болит тело, зависит то, насколько качественно мы отдыхаем, как переключаемся между задачами, как смотрим на мир. На несколько минут остановимся здесь чуть подробнее. Почему это от тела зависит то, как мы отдыхаем? Разве не наоборот? Спросите вы и будете абсолютно правы. В физиологии, как и в психосоматике, есть такой феномен, как порочный круг. Его очень просто объяснить на словах, но сложно поймать внутри поведения и мыслительных стереотипов. Исходное состояние приводит к формированию вторичного, а вторичное усугубляет исходное. Это очень показательно в разрезе усталости. Я устал настолько, что не могу расслабиться. Не могу расслабиться, не могу отдохнуть. Не могу отдохнуть, устаю еще больше и сильнее напрягаюсь от этого. Порочные круги – это основа для множества заболеваний психосоматического спектра. Поэтому еще одна задача аудиокниги заключается в том, чтобы вы научились распознавать эти замкнутые циклы и разрывать их при помощи вашего ясного осознания себя, своих мыслей, эмоций и тела. Еще одно доказательство того, что человек начинается с тела, это известное колесо баланса. Если мы выделим в нем отдельную сферу под названием здоровье, то увидим, что от нее зависит наполняемость всех остальных. Можно ли построить карьеру, постоянно испытывая головную боль? Или развивать свои таланты, если не дает покоя старый симптом, который регулярно обостряется? Вы скажете мне «можно». А теперь представьте, как легко это можно сделать, если сфера здоровья будет целиком заполнена. Сама жизнь зависит от того, в каком состоянии находится тело. Попробуйте задать себе один важный вопрос. Буду ли я счастливым завтра, если сегодня продолжу лгать самому себе? Суть в том, используем ли мы свое хорошее самочувствие и естественную эмоциональность для достижения целей. Замечаем ли вообще, что мы здоровы? К сожалению, внимание на состояние тела человек обращает только, когда тело начинает говорить. Все, что было до этого, простые сигналы, едва заметные импульсы, оказалось проигнорировано. Развивается болезнь, которая медленно, но верно уничтожает другие сферы жизни. И что интересно, я говорю эти слова трудоголикам, у которых нет времени на самих себя. И я говорю эти же слова ипохондрикам, которые чрезмерно тревожно считывают сигналы тела. И те, и другие не слышат его истинный голос. У кого-то нет времени, у кого-то нет сил на то, чтобы переключиться, а кто-то просто потерялся внутри самого себя. Вы устали, не хватает сил на то, чтобы сделать какую-то домашнюю работу, но чей-то голос в голове говорит, бубнит сквозь шум мыслей. Ты должен, нельзя отдыхать, а то случится что-то плохое. И приходится вставать, ощущая усталость, глушить телесные сигналы и идти мыть дурацкую посуду просто потому, что отложить это на завтра равносильно преступлению. Лгать себе о том, что эта тарелка важнее тебя самого. Подобные пренебрежения собой и есть преступление. Преступление против самого себя. Человек начинается с тела. Рождаясь, развиваясь и созревая, он помещает внутрь весь свой жизненный опыт, каждую эмоцию, каждую мысль. Сколько всего вместе с вами прожило ваше тело? Оно было верным другом и напарником, но в какой-то момент заговорило с вами, и первой фразой вашего тела было «Я есть, помоги мне». Когда человек испытывает голод, он ест. Но почему-то, когда он устает, то не только не отдыхает, но и увеличивает нагрузку. Тело оказывается заложником между разумом и душой, которые воюют между собой. И именно тело принимает на себя все удары. Это касается всех поколений, каждой семьи, каждого ребенка. Следуя ложным убеждениям разума, предавая свои истинные желания и искренность эмоций, мы лжем своему телу, что с нами все в порядке, что у нас ничего не болит. Признать свою телесность значит взять на себя ответственность и изменить память поколений, освободиться от собственной боли и начать передавать уже своим детям счастье, а не разрушение. Восстановить свою внутреннюю опору означает только одно – изменить себя на всех уровнях отношений, изменить свое будущее и будущее своей семьи. Тело достойно правды.